как будто, будто совсем, будучи всем совершенно ничем. И как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, как будто. Луны, солнце заведомо лгут, мир замыкается здесь навсегда, словно навеки сладким ничем. Видеть одно, лишь тебя. И как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, как будто. В школьном дворе загоняюсь день, загоняюсь ночь, загоняюсь день. И как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв. Время от времени видит тебя, время от времени разум цвет, словно как звезды, будто как смерть. Мир замыкается навсегда здесь, в тебе как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто. И снова алые и гордые летят по небу облака, облака. И снова нервные аккорды звучат в тебе издалека. И снова мертвые созвездия, то, что ведомо двоим, двоится смысл наваждения. Мы, наверное, летим. И снова шрамы на запястье, снова ручка рвет тетрадь. На небо в ночь летят аккорды, приветы мертвым пацанам. Как будто жив, как будто мертв, как будто жив, как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв, и как будто жив, и как будто мертв. Солнце забегом лгут, мир замыкается здесь навсегда, словно навеки сладким ничем. Видеть одно, лишь тебя. И как будто жив, и как будто мертв. В школьном дворе загоняюсь день, загоняюсь ночь, загоняюсь день, загоняюсь ночь, загоняюсь день. И как будто жив,